Тео вот уже много лет не вспоминал об этом своем приятеле. «Дельбанко умер несколько лет назад», — проговорил он. «Я так и думала. От этого молодого Брейса я никогда о нем ничего не слышала. А когда я поинтересовалась, он вообще ничего не мог мне ответить. «Это мне не совсем понятно», — сказала я ему тогда. «Как же так? Ведь он стоит во главе вашей фирмы. Он же олицетворяет собой ту силу, которая никогда не выходит на сцену, но о которой все только и говорят». Со временем он, конечно же, утратил прежний вес. «А как ты?» — спросил он, расхрабрившись, ибо нужно же было к этому подойти. «Ты по-прежнему усердно работаешь?» «Я не буду писать для этого неблагодарного мира». Так она теперь думала. Не верила, что ее изобретательность угасла, а воображение истощилось. Была убеждена, что ее нежелание сесть сейчас за письменный стол и начать работать объяснялось тем фактом, что она, как и многие из великих художников до нее, была отвергнута миром обывателей. «Да пусть все они горят синим пламенем», — сказала она как-то Норе, когда речь зашла о войне, теме, по-прежнему запрещенной в их доме. «Что, собственно говоря, в них такого, чтобы мы стали о них беспокоиться?» Она часто горячилась, оценивая людей. Это качество нередко встречается среди любителей животных. «Какое нам теперь дело до неблагодарного издателя?» — сказала она Тео. «Где бы он сейчас был, если б не я?» «Я полагаю, что мы должны дать Тео возможность выпить бокал вина в спокойной обстановке», — заметила Нора. «Я никак не мешаю ему пить. Я просто рассказываю о племяннике его партнера». Вошла Бесси, чтобы накрыть на стол, и Нора дала ей такую уйму наставлений по поводу приготовления еды, что блюда, которые в конце концов все же появились на столе, показались абсолютно неприемлемыми. «Боюсь, что больше вина нет, Тео», — сказала Энджел. «И нет необходимости объяснять тебе, по какой причине». Тео устал от проделанной дороги и с нетерпением ждал того момента, когда можно будет отправиться в кровать. Но теперь ему в голову пришла мысль, что простыни могут оказаться влажными. Он был уже далеко не молод, чтобы переживать столь рискованные ситуации. Энджел и Нора подумали о том, каким постаревшим он выглядит. Лицо его как бы ввалилось внутрь, втянулись щеки, кожа стала блестящей и испещренной морщинами. Когда-то пылавшая огнем борода поредела и поседела. Фигура его стала совсем иной. Кажется, будто скелет его выступил на поверхность, — содроганием подумала Нора. В это вечернее время на верхних лестницах разыгрались кошки. Громко топая, они бегали туда-сюда по пустым коридорам, а Энджел прислушивалась к этим звукам со снисходительной улыбкой. Этой улыбки не удостаивался ни один из людей, за исключением Эсме, которого она безумно раздражала. Тео часто подумывала о том, что это даже лучше, что Эсме умер, ибо легенда о совершенном брачном союзе, созданная Энджел, не смогла бы просуществовать долго. Ее несостоятельность со временем стала бы для нее столь же очевидной, как и для всех.